Я веду себя не как всегда. Ну и кто же знал, что доверять нельзя? Дыхание глубоко, сердце бьется в такт. Это не вино, это твой азарт. Ты что-то подсыпал в мою любовь. Ты что-то подсыпал в мою любовь. Тебя смотрю, будто в пустоту, будто сквозь тебя мы перешли черту. И теперь мой риск пробуешь на вкус. Где твои глаза, где теперь мой путь? Ты что-то подсыпал в мою любовь. Ты что-то подсыпал в мою любовь.